и он охромел на всю жизнь. Отсюда его прозвище «Хромой Тимур», по-турецки «Тимир Аксак», по-персидски «Тимур Ленг», откуда происходит английская форма «Тамерлан». Этот беспокойный период в жизни Тамерлана закончился, когда он, победив и предав смерти своего бывшего сюзерена Хусейна, стал правителем Мавераннахра со столицей в Самарканде. Теперь он был готов начать строительство собственной империи. Старая монгольская империя распалась на части только за 2 года до того, как он захватил Самарканд. Чтобы укрепить свое положение, Тамерлан предпринял ловкий дипломатический ход, признав себя вассалом Хонву, первого китайского императора династии Мин. Таким образом, он получил имперскую санкцию на свои будущие завоевания. В определенном смысле этот поступок находился в ряду ранее использованных им уловок во время борьбы в Мавераннахре. Быть вассалом могущественного правителя значило для него укрепить свой авторитет, свергнуть этого правителя и захватить его власть было следующим шагом в игре. И действительно, именно так Тамерлан намеревался поступить в подходящий момент со своим китайским сюзереном. Увенчать свои победы покорением Пекина ему помешала смерть. Принимая во внимание политическую ситуацию в Центральной Азии после своего захвата Самарканда, Тамерлан решил прежде всего установить свой контроль над тюрками Казахстана, другими словами, над восточной частью улуса Джучи. Это означало возможное столкновение с Урус-ханом. Не желая рисковать в немедленном нападении на него, Тамерлан попытался подорвать силу Урус-хана изнутри, завоевывая друзей среди князей и военачальников его окружения. Чтобы эта политика принесла плоды, требовалось время, и Тамерлан тихо выжидал несколько лет, прежде чем совершил решительный шаг. В этот момент Урус-хан, ничего не зная о построениях Тамерлана, начал поход на запад, оставив своего сына Кутлук-Буку управлять в Сугнаке. Примерно в 1372 году его армия достигла низовья Волги, а в следующем году захватила оба сарая. После вступления в новый сарай Урус-хан объявил себя ханом Золотой Орды. Он был самым сильным противником, с которым до сих пор суждено было столкнуться Мамаю, и, казалось, последний имел мало шансов удержаться у власти. Однако в это время дали результаты интриги Тамерлана. Тахтамыш, один из самых способных военачальников Урус-хана, покинул его и отправился к Тамерлану за защитой и поддержкой. Тахтамыша обычно считают племянником Урус-хана и, следовательно, потомком Орды, однако, согласно родословной XV века, называемой Муис, предком Тахтамыша был не Орда, а другой сын Джучи, Тука-Тимур. В любом случае, Тахтамыш был джучидом высокого положения. Как и следовало ожидать, Тамерлан принял бежавшего монгольского князя с подобающими почестями и признал его правителем Сугнака. С армией и вооружением, полученными от своего нового сюзерена, Тахтамыш выступил против сына Урус-хана Кутлук-Бука. Тот погиб в первой же битве, однако его войска одержали победу. Тахтамыш бежал в Самарканд. Вскоре после этого видный монгольский темник из племени манкытов Едигей тоже оставил лагерь Урус-хана и предложил свои услуги Тамерлану. Некоторое время Тахтамыш и Едигей служили одному хозяину, хотя позже их пути разошлись. Получив известие о гибели сына в бою и уходе Едигея, Урус-хан поспешил вернуться в Сугнак